Внешние боги напоминают, ваш мир недостаточно питателен, чтобы их заинтересовать. Знаю, поэтому хочу тебе, дорогой читатель, объяснить некоторые вещи, которые вроде бы очевидны, но которые вроде все равно остаются непонятными и вызывают праведный, а может и совсем наоборот, обоснованный гнев, который любит выместить писатели отзывов, а так как я читаю только их, умами еще не овладевают, решил завести такую главу, чтобы все по классике жанра было. А, если ты любитель самостоятельно погрузиться в произведение, то смело переходи к первой главе и познавай произведение самостоятельно. Сам я, если честно, пропускаю всякие вступительные слова и пояснения от редакции. Перво-наперво стоит понять, что произведение написано в стиле от первого лица или как новомодно принято писать POV, point of view, что показывает мир произведения не таким, каким он есть на самом деле, а таким, каким его видит персонаж. И стоит понимать, что персонаж, проходя взросление и становление, будет меняться, изменяться, переживать кризисы, и это оставит отпечаток на нем, а следовательно изменится и восприятие им мира, что характерно отобразится в произведении. Так что, если вы столкнетесь с тем, что вы ничего не понимаете, скорее всего это персонаж ничего не понимает, или же, хотелось бы отметить, что так сложилось исторически, и когда я пишу сюжет, как-то само собой выходит, что я вставляю в него намеки, подсказки, туманные предсказания, двусмысленные фразы и все такое. Кроме этого, обязательно обмазываю все тайнами и загадками. Но не стоит бояться, на все будет дан четкий и прямой ответ в свое время, но внимательный читатель сможет понять многое, если не все, куда как раньше. Кроме этого, в качестве бонуса, в работе есть множество реминисценций на современные, популярные и не очень произведения искусства, или что-то около них. Для понимания происходящего все отсылочки находить не надо, воспринимайте их, как приятный бонус, что вы на одной волне с автором. Но можете попробовать собрать все отсылочки на Пелевина в каждой работе, их не так уж и много. Как вы могли прочитать по тегам, здесь у нас присутствует драма вполне конкретного персонажа, который переживает множество кризисов, которые в свою очередь приводят к метаморфозе его личности, как и положено по классике жанра, а вместе с ним страдают другие персонажи, которым тоже выпадают испытания, и чем ближе к главному герою персонаж, тем сильнее ему достается от эхо перемен. Тут, я думаю, стоит объяснить, почему я настаиваю, что в фанфике серая мораль, а не даркфик. Так как автор является социалистом, ленинистом, марксистом, коммунистом и малевым, просто поехавшим, нужно и подчеркнуть. Из-за этого я представляю в произведении капиталистический мир, а мы имеем по утверждению Роулинг именно капитализм в своем клановом виде, как людоедскую систему. А так как наш мальчик хочет быть лучшим, то вынужден быть самым отмороженным людоедом из всех, и только после того, как он съест последнего конкурента, он сможет начать добреть, если сможет добро отыскать в себе. Поэтому все зло, что мы творим, обусловлено системой и ее правилами, а не только личным выбором персонажа, но и от наказания это не освобождает, а тем более не оправдывает личный выбор. Так что все сволочи, гады и мерзавцы, топящие Британию и мир в крови, в действительности хотят лишь блага, но благо у всех свое, и это вызывает тоже самосвал драмы и рефлексии. Естественно, на всем этом фоне существует СССР с альтернативной историей, путч Хрущева не удался, и дальше началась совсем другая история. История, которая привела СССР к утопическому миру пролетариев, который выгодно отличается на фоне кровавого капитализма. Роулинг уделила политинформации слишком мало места в произведении, но ничего, я за нее это исправлю. Об этом мы детально поговорим в четвертой и пятой книге. Так мы плавно переходим к тому, что повествование в фанфике ведется неспешно. Тут есть много сюжетных линий, которые развиваются сквозь всю серию, есть и те, что стреляют сразу, остальные придется ждать. Но на все вопросы будут даны ответы, которые породят новые вопросы, но в конце все будет решено и поставлена точка. Представляете фанфик, как путешествие и исследование мира, который оказался куда шире и глубже того, что показала нам Роулинг. Кстати, о Роулинг и ее мальчике, который хотел славы, поэтому все рассказал, эту тему мы тоже подымем, но не сейчас, а в следующей книге. Так что персонажи хоть и похожи на канонных, но имеют с ними глубокие различия. На то есть причины в виде самого мира, который существует по своим жестким и натуралистическим правилам, а им надо соответствовать. Конечно, Специально канон об колено я не ломал, а просто подвел совсем иную мотивацию к событиям. Но вы быстро поймете, что тут к канону особое отношение и здесь не приторная сказочка, которую видит через розовые очки малолетний опиздыл. А ну да, здесь у нас матерятся, ругаются, выражаются и всячески изгаляются над бедным несчастным великим и могучим. Ибо мне сложно представить, как прошедший военный конфликт, побывавший в горниле войны Аластер Грюм оказывается чрезвычайно удивлен, вместо того, чтобы пиздецки охуеть с происходящего. А так как наш мальчик мыслит весьма специфически, а мы что-то вроде читаем его мысли, поэтому имеем такое изложение. Но стараюсь не злоупотреблять и использовать только тогда, когда это действительно надо. Кстати, о злоупотреблении. Так как у нас здесь не про розовые сопли и переживания о первом мальчике, соответственно, местами проскакивают различные элементы натуралистичной жизни, которые обычно задвигают за ковер и всячески стараются о них забыть, в том числе и употребление психоактивных веществ. Автор категорически против злоупотребления и советует употреблять исключительно при наличии знаний в фармакологии или по рецепту врача. Даже чай с кофе, даже минеральную воду с газиками стоит употреблять умеренно. Будьте правоверными буддистами и исповедуйте умеренность во всем, и карма вам это зачтет при следующей реинкарнации. И как вы уже понимаете, в произведении будет выставлена критика и откровенный троллинг авраамических религий в пользу дхармических религий. Но то мое личное предпочтение, и я не хочу сказать, что одно лучше другого и надо бежать креститься в буддисты, а лишь процитирую слова великих. Религия – опиум для народа, а опиум нужен, чтобы притупить боль. Когда исчезнет боль и социум будет здоров, никакой опиум ему не понадобится. И если я задел ваши религиозные чувства, обязательно нажмите «Мне нравится», добавьте работу в сборник «Ересь» автора в избранные и оставьте изобличающий отзыв, чтобы наверняка не наткнуться еще раз. В пример вреда религии хочется отдельно отметить представителей секты свидетелей неведомой злобной хрени, которые в свое время набежали и стали доказывать, что в фанфике с тегом «Ауяц» «Моя хрень вовсе не хрень и на хрень не похожа». Что же, никогда не любил религиозных фанатиков, а так как мне не принципиально, кто будет начальником нашего главного героя, и кто будет высшим начальством. Поэтому, в отсутствии эпизодического, узнаваемого персонажа можете обвинить секту свидетелей неведомой злобной хрени. Как следствие, реминисценция была заменена на персонажей собственного изготовления. В завершении своего вступительного слова хочу сказать, что фанфик является таким себе трамплином, чтобы набить себе руку, а потом уже сесть наконец-то за описание приключений Фудакира и игру Мультиверсума. Поэтому все реалии будут нанизаны на общую канву вселенной игра Мультиверсума, и если вы спешите мне сообщить, что мир ГП устроен совсем по-другому, ведь на Паттермаре было так, то можете даже не стараться раскрыть мне глаза. А еще я являюсь очередным безграмотным дегенератом на фигбуке, ко всему прочему, знатно долблюсь в глаза, не испытывая при этом ни стыда, ни угрызений совести, то единственный способ исправить царапающие глаза очепитки, обшибки и несогласованными падежи, написать в открытую бету или самостоятельно стать бетой. Прошу понять правильно, над хорошей книгой работает целый редакторский состав, а я у вас такой один, самому бомбит с некоторых издаликов. Главы выходят по субботам, в 7:40, по Москве. Забавного чтения, до новых встреч. Примечание к части. И кстати, у нас здесь что-то в виде традиции. Когда я пробую шутить и поддержать разговор с читателями в этих самых комментариях, иногда получается, иногда нет. Поэтому, тоже старайтесь их не пропускать, возможно здесь будет что-то интересное, а возможно и нет. Глава 01. Арка. Попадание. Глава 1, в которой все только начинается. Привет, я, попаданец. Почему я так решил? Посудите сами, ручки маленькие, ножки маленькие, почти ничего не слышишь, не видишь, вместо членораздельной речи только какой-то крик получается и неразборчивая хрень. А вы что хотели? Наши связки поди всю жизнь тренируются, но даже так, хватает шепелявых, картавых и заик, ох Будда, лишь бы я не из них был и так тяжело живется. Вы скажете, что быть младенцем, это каждый может, согласен, только я вот еще и прошлую жизнь помню, а возможно и не одну. Ну, как помню, память – моя проблема номер два, работает неведомо кошмарным образом. Объясняю, вот помню, что мать имя дала Владимир, то бишь властелин мира, но по жизни меня зовут Вовочкой, а вот фамилию отца или его имя уже вспомнить не могу, да имя матери тоже. Но что отец с мамой и старшей сестрой были, это я помню. А вот была ли у нас собака, уже вопрос. Самое обидное в этой ситуации то, что я не могу понять, что я забыл, ведь я это забыл. Вот и приходится каждый час, каждую минуту, бороться за остатки памяти. А, если не буду, то забуду все, что помнил, знал и кем был. Вроде неплохо, в новый мир с чистого листа, но я уже ощущаю себя личностью. Зачем мне такие игрища? Так и проходит мое бытие младенца, решаю свою проблему номер один, а все остальное время пытаюсь сохранить память. А, про проблему номер один, ну, тут такое дело, чем занимается обычный младенец, правильно, ест, спит, кричит и пачкает пеленки. В общем, я срался под себя и не как нормальные люди, а как нормальные младенцы, то есть без своего ведома, желания или видимых на то причин. Вот захотел организм очиститься, а у тебя уже полные штаны, надо начинать орать, чтобы тебе пеленки поменяли. И согласитесь, это не дело для взрослого мужчины, а я себя взрослым чувствую, а не пачкателем пеленок каким-то. Поэтому я решил делать, как дядюшка Йода завещал. Почувствуй силу, Люк. Только я не силу пытался почувствовать, а пытался почувствовать сфинктер. И как только я почувствую, то сразу буду сраться, когда захочу, сколько захочу. А главное, это будет моим первым шагом по завоеванию мира. Правда, я еще не решил, стоит ли его завоевывать, но любой путь начинается с первого шага. Вот думаю, может и силу надо начать чувствовать, все же попаданец. Вдруг у меня мидихлориан много, но это потом. А то из удовольствия только сиськи мять и молоко пить, еще не пойми кого, кормилицу я вижу красным размытым пятном. Ну вот, стоило отвлечься, как сразу притомился и спать захотелось, а значит пора бороться за свою память и баиньки. Вспоминать оказалось не особо много. Родители как у всех. Папа, мама, сестра старшая, одна штука, куча левых родственников понаехав, много штука. Воспоминания о маме, даже имен не помню, только чувство заботы, любви и ласки остались. От бати и того меньше, помню, что он был лохматым, с бакенбардами и рыжим. А, ну еще, его прикол с тыканьем меня в грудь с сакраментальной фразой «Твой бур пронзит небеса, Вовочка». О сестре помню внешность бойкой девчушки, с которой постоянно друг друга подкалывали, была русая и симпатичной, типичной русской девчонкой, а больше ничего. Родился в деревушке на окраине, вырос в небольшом, судя по воспоминаниям, городке где-то вдалеке от столичной суеты. В школу пошел, с детства проявлял умение работать с электроникой, интерес к астрономии, научился станками пользоваться. Ну, а что, в садик устраивать, дорого, к деду на завод, бесценно. Вот и мастерил всякие штуки, даже пальцы себе не отчекрыжил, или еще чего. Помню еще, что с химией у меня были горячие, пылкие и яркие отношения, любой бразильский сериал обзавидуется. Мне после первой практики, где мы индикаторы проходили, выставили пятерки на год вперед, и обязали рефераты носить, чтоб только теорию сдавал. Но ничего, практику я себе сам организовывал, благо в перестроечное время раздобыть что-то было просто, это после гражданской войны гайки закрутили. Помню, когда дед увидел с карбидом в руках, меня почему-то метлой гонял от гаража, жадный какой-то. Вот мотор разобрать, смазать или там починить чего, это пожалуйста, а вот, когда мне гараж нужен, сразу за метлу берется. А деда не помню, ни имени, ни как выглядел. Обидно, помню, что пробивным был исправным, вечно по заводу его звали дела решать, а главное он решал. После развала он мастерскую заделал и машины чинил. Вот вспомнил, его там и придавило, зачем только вспомнил, отличный дед был. Сам я учился на отлично, где брал знанием, где гонором и характером, был первым стилягой-хулиганом на потоке. Мог в нос дать и троечку прописать, от турника тридцатку делал спокойно. Не пил, не курил, девки сами бегали, а чего, мальчиш-плохиш, многим нравится. Это раньше кибальчиш был в тренде, сейчас пробивные только в моде. Окончил положенных 8 классов и ушел, денег на высшие не было, местные шараги предлагали какой-то экстрим, типа повара горячего цеха, а оно мне надо. Ушел не абы куда, а работать к дяде Мойше на рынок. Там я познал все тонкости гешефтмайхерства и освоил такие важные профессии, как грузчик, парикмахер, разнорабочий, консультант, кладовщик, кассир без кассы и кассы без кассира. Научился впаривать, втюхивать, всовывать, менять, выменивать, обувать, разувать, причесывать, начесывать и даже зачесывать. Там понял, как важно уметь стрелять папиросы и находить общий язык с самыми борзыми яйцеками. Так я работал и копил стартовый капитал, пока не пришли два суровых комиссара и не забрали меня с собой. Эти двое человеков выдали мне стильную форму и новую прическу, придав ускорение кирзовым сапогам, отправили охранять бескрайние просторы. А в нашей Омской автономии, после гражданской войны, таких хватало. Охранять я отказался, службу нес по солдатскому принципу. Солдат стоит, а служба идет. В коллективе поставил себя правильно, а что, сегодня ты организовываешь дембельский поезд уважаемому дедушке, а завтра уже сам сидишь, и из парашютной стропы аксельбант вяжешь. Полтора года пролетели незаметно, весело и задорно, и я решил остаться. Бесплатно одевают, причем стильно, замечательный коллектив, хоть и специфический, но вы мне покажите мужской коллектив и без мудаков, еда отличная, еще стрелять дают. Душа моя лежала в десантуру, но руки привели в радио войска, видать, по совету дяди Мойши, не стоило организовывать ремонт техники за сигареты, а то уронит полковник в чай свой могильный телефон, а спасать ведут меня. Остальные же ради выслуги чинили, а я за сигареты, вот мне и доверяли, ибо это по-нашему. Контракт пролетел весело, а длинный язык меня привел в курсантское училище. Сначала я думал, что буду сидеть здоровой мордой среди малолеток, а нет, таких, как я, там было 5 групп. Целая рота, видать, со всей округи свезли прапорщиков, чтоб из них офицеров сделать. Вот на третьем курсе и вышел за хлебушком. А что случилось дальше, сам не знаю, помню, за хлебом пошел и ништячков в ларечке взять, а потом здесь очутился. Сегодня у меня двойной праздник, я не только начал четче видеть и различать объекты, но и получил, полагающиеся всем попаданцам, ништяки. Ништяк выглядел, как синее окошко с белыми буковками, вполне понимаемого русского языка. Дзынь, вжух, будучи реинкарнацией, вы восстанавливаете знание языка, полученного в своей предыдущей жизни. Английский, ПР, бегло. А все от того, что некая особа с рыжими волосами, изумрудными глазами и с простодушным лицом, пыталась меня убедить, что она моя матхер. Я, конечно, ей не поверил, ведь я знал, кто моя мама, а это так, суррогат. Не, надо быть вежливей, все же она будет обо мне заботиться все это время и сиськой кормить, а там бидоны троечкой, и мять сподручнее и поесть можно вдоволь. Так что живи, рыжая, но на маму не надейся, играться с титьками какой-то левой тетки еще можно, а вот если я буду играться и мамой считать, потягивает на извращение. Инцест, конечно, дело семейное, но что-то меня не тянет на такое. А вот, покопавшись в своей памяти, я выловил, что эта плюшка называется системой, а это было просто за гранью фантазии любого попаданца. Посудите сами, если верить рассказу про девочку-малолетку с такой системой, то героиня могла из воздуха всему учиться, причем особо не прилагая усилий, наращивать свою силу, игнорируя здравый смысл и логику. А главное, там было тело игрока и разум игрока, который делал тебя настоящим богом в нашем рациональном мире, потому что сам ты жил по реалиям компьютерной РПГ, а вот мир существовал по законам физики. Но самое запредельное, там был Савелат, флаги и роуты. В парочку компьютерных РПГ я играл, так, что разберусь быстро, что к чему. Ага, разобрался, ни тебе гайдов, ни выпадающего меню с хилпом, ни даже нативной подсказки, выскочило окно, прочитал, покивал, окно закрылось и давай до свидания. Права же карма, все плохое приходит с хорошим, а хорошее не бывает без наказания. Вот, вроде есть система, а попробуй разберись со своим умом младенца и телом младенца. А вы что думали, все было не так плохо, все было гораздо хуже, дорогие читатели, это я вам не рассказываю, чтобы не травмировать. Слабое зрение, никакой слух, херовое самочувствие, кормит молоком, оно плохо усваивается, постоянная отрыжка и местами изжога, быстро устаешь, постоянно клонит спать. Я думал, что это все, но оказалось, что нет, есть еще куда копать глубже. Сам ты слабый, движения у тебя не скоординированы, силенок почти нет, голову свою поднять сам не можешь. Так еще реакция никакая и голова ватная, на мысли сконцентрироваться не можешь, теряешь нить повествования, отвлекаешься. Мало, так ты еще всего боишься. Собака залаяла, испугался, что-то зашуршало за стеной, начинается паника. И вроде ты взрослый разумный мужчина и понимаешь, где-то глубоко, что все нормально, но организм боится. Рыжая куда-то отошла, тут же страх приходит, что тебя бросили. Так это еще фигня. Я как-то лежал и срался под себя от ужаса из-за непонятного шума. Это потом до меня дошло, что это стук моего сердца, а он же от страха еще и нарастал. Вот так и живу, а сейчас баиньки. В комнату зашел лохматый парень с черными волосами, в очках, велосипедах и карими глазами. На вид ему можно было дать не больше 18, хотя на самом деле было около 22. У него было простоватое выражение лица, отчего казалось, что мысль посещает его светлую голову изредка. На самом деле он был куда умнее, изобретательнее и был мозговым трестом группы, просто хорошенько это прятал за ребячьим характером. Парень приобнял девчушку, с глазами цвета изумрудов и рыжими волосами. Девчушка обладала отличной фигурой, хоть и не спортивной. Когда она стала матерью, ее начала украшать грудь третьего размера. Она была одногодкой парня, но выглядела куда моложе. «Лили, ну что там, как он там?» — поинтересовался парень. «Джеймс, не шуми, Гарри только уснул», — полушепотом объяснила Лили. Джеймс обнял девушку сильнее, сжав свои руки на ее попе, прислонившись вплотную и положив голову на плечо. «Никогда не думал, что стану папой», — меланхолично сказал Джеймс, поцеловав девушку в шею. «А мне начинает нравиться эта семейная жизнь». Джеймс продолжили осыпать ее поцелуями и уже готов был ее развернуть к себе, как Лили прижала два пальца в его губам. «Не сейчас, Джеймс», — скуксилась Лили. «А когда?» «Давай вечером, когда Рем и Пит уйдут». «А я хочу сейчас, парни поймут, они же мародеры». В голосе послышалась гордость, и Джеймс впился в губы Лили. Лили неуверенно, но ответила на поцелуй, обхватив его голову руками. «Джеймс, а когда мы поженимся?» «Ой, опять ты за свое», — сморщился Джеймс, отстраняясь от Лили. «Ты знаешь, что сейчас неподходящее время». «А когда подходящее?» Лили не выпускала из объятий Джеймса, который собирался уйти. «У нас есть ребенок, Гарри, нужна твоя фамилия, не собираешься же ты. Побудет он какое-то время Эвансом, что с ним случится?» «А если с тобой что-то случится?» — умоляюще проговорила Лили и, уже совсем потеряв дух, продолжила. «Что если с нами что-то случится? Значит, о нем позаботятся Дамблдор и мои родители. Ты же знаешь, что они чистокровные и следуют традиции. Ну, хочешь, завтра сходим в местную ратушу и распишемся? Ты же знаешь, что надо сделать все правильно», — стала повышать голос Лили. От громкого звука Гарри сморщился и поерзал в кроватке. «Да, да, да». Джеймс взял ее ладошки в свои руки. «Знаю, очень знаю, но не сейчас, а когда?» — уже начала переходить на крик Лили. «После того, как все уляжется, Волдеморт, переворот, план Дамблдора». Лили надулась, скрестив руки на груди, и сурово поглядела на Джеймса, а Джеймс сделал так, как всегда поступал в таком случае, ушел. «Мои извращения над системой продолжались, и чего я только не пробовал, и кодовые фразы, и команды языка программирования, что я когда-то изучал, и глазами дергал, пучил, вращал. Все без толку. А девка из повести могла вызывать прикольный статус, распределять уровни и поинты, вызывать инвентарь, мечта контрабандиста. Обычная, игровая рутина в любом РПГ. А мне ничего. Хотя, я не попробовал самого главного. Всегда работало, надо всего лишь загнуть конструкцию на великом и могучем русском матерном языке. Попробуем. Дзынь. Вжух. Будучи реинкарнацией, вы восстанавливаете знания языка, полученного в своей предыдущей жизни. Русский, ПР, совершенно. Ах, ты же ебаный ты нахуй, злоебучая система, работай, а то распидорсю. О, сработало, блять, и обоссался на радостях. Хотя, надо извиниться перед системой, все же она лучшая у меня, другой-то нет, вот и лучшая. Все равно, если даже все, что она делает, то уже 100 очков форы любой детворе даю. Пока они там в бирюльке играться будут, да хуйней страдать, я буду качаться. А что, попаданец я или кто? Сейчас быстро физуху подыму. Что там надо? 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 сгибаний, еще турнички, еще на одной руке, кросс по 3 километра, все без кондиционера или других вещей, улучшающих жизнь. И так каждый день. Что еще там делали попаданцы? 1000 взмахов меча, каждый день, отжимания на одной руке, вертикально, а потом можно и на одном пальце отжиматься. Ага, уже пополз выполнять, я же младенец, я головку держу и то не уверенно. Эх, а такой план был. Я провел ручкой по своим тонким волосикам. Ладно, надо звать родивших это тело, Пусть пеленки меняют. Вот гляжу на родителей этого тела и что я могу сказать? Ну, не нравитесь вы мне, ребята, очень не нравитесь. Первое, что бросалось в глаза, их возраст, они были возмутительно молодыми. Словно только вчера сидели за одной партой, а потом получился я по залету на выпускном. И судя по тому, что они обсуждали часто школу, я был недалек от истины. Ладно, это можно простить. С этим можно работать, но еще я был у них первым ребенком со всеми вытекающими, вокруг меня что только не делали, разве, что не кудахтали. Я понимаю, денег нет, связи нет, перспектив нет, еще тут ребенок, но могли бы как-то планировать семью, если на их жизни мне предельно наплевать, то вот за свою я беспокоюсь. Спасибо, я уже прожил жизнь, когда нет денег ни на что, ни на образование, ни на еду, ни на одежду нормальную. Хотя, могу пойти по тем же стопам, рынок, торговля, армия, главное за хлебушком не выйти, как в прошлый раз. Отсюда вытекали и все остальные проблемы. Я определил Лохматова, как отца этого тела, из того, что он пытался меня научить говорить «папа». Так вот, ему я был параллелен, в моем воспитании он не принимал вообще никакого участия, даже пеленки ни разу не поменял, гад такой. А я ему орал полных полчаса, пока не устал и не уснул. Да и пропадал он частенько по вечерам, лишь бы не изменял с какой-то шабалдой и карточные долги не делал. Хотя, чаще он возвращался каким-то убитым и подавленным, словно всю ночь вагоны грузил, то тогда еще ладно, пусть работает. А то дом не маленький, надо платить за него. Второе, я был не в моей автономной республике Омска, а значит не знал никаких местных реалий, а значит надо будет всему учиться с нуля. Такой вывод я сделал потому, что все мое окружение говорило на английском. Ну и еще пару мелочей в виде вещей и товаров повседневных, что не водились у нас. Вот, например, батя сейчас сидит и хлещет пиво из пузатой бутылки, неизвестной мне марки. Надеюсь на пиво, а не что покрепче. Батя алкоголик в семье, это ад. В гостиной на софе сидел Гарри и сосал бутылку со смесью. В последнее время Лили стала жаловаться, что молока совсем не хватает, да и грудь стала меньше на полтора размера. А правильно Ремус говорил, что материнство и вылазки с орденом плохо совмещаются, но кто это объяснит Лили? Гриффиндорцу, ставшего в позу. Хочу и все. Очень сложно что-то объяснить. Рядом устроился Джеймс, что приглядывал за малышом. Джеймс пил обезболивающий нектар, ему знатно досталось в прошлой заварушке. Спасибо магии, что живыми ушли. За всей этой идиллией наблюдал Сириус Блэк. Сириус уже много раз предлагал свою помощь в присмотре за малышом, но каждый раз получал категорический отказ от Лили. Где-то в глубине своего разума Сириус понимал, что сам виноват, ведь впутался в весьма скверные дела и проворачивал незаконные операции. А, что поделать, ведь его выгнали из дома, закрылись читой, только Джеймс его поддерживал. Но Сириус тоже был гриффиндорцем и слабо дружил с логикой, поэтому сильно обижался, когда крестного не пускали к его крестнику. Как тут поживает маленький сахатик? Обозначил себя Сириус и направился обнимать Гарри. Сириус, убери от ребенка руки. Послышался строгий голос Лили с кухни. Джеймс лишь ухмыльнулся и покивал головой. Пользуясь случаем, Сириус подбежал к Гарри и, обняв его, усадил к себе на колени, устроившись рядом с Джеймсом. Как поживает мой маленький мародерчик? Засюсюкал Сириус. Кто вырастет большим и сильным? Кто вырастет большим и сильным? Сириус, не трогай ребенка и положи, где взял, я все вижу. Послышался суровый голос с кухни. А вот и не видишь, прокричал Сириус. Гарри скуксился и начал плакать, стараясь одновременно с этим сосать бутылочку. Получалось это очень забавно. В дверях показалась Лили, уперев руки в боки и состроив гневную гримасу. Ты его пугаешь, поставь на место. Вот-вот, теперь надо успокоить ребеночка, ты его напугала, Лили. Сириус прижал ребенка к себе и постучал по спине. Гарри смачно рыгнул и продолжил сосать соску. «Лили, это же Сириус, что ты? Дай крестному побыть с Гарри», — возмутился Джеймс. «Сама его заставила пройти ритуал, а теперь к ребенку не пускаешь, что ты за ведьма? Ах, так, ну и отлично», — махнула полотенцем Лили и, обиженно топая, ушла на кухню. Сириус проводил Лили взглядом, охватывая ее шикарный зад. Сириус похлопал Джеймса по плечу, отчего тот скривился. Рана, оставленная от страшного проклятия, еще не зажила. «Прости, прости», — залепетал шепотом Сириус. «Мда, обломал я тебе сегодня поебушки». «Ой, да какие поебушки, Сириус, Лили так устает с пацаном, что ее сложно на что-то развести. Мда, где же наша огневолосая Лили, что славилась своим распутным характером? Сириус тяжело вздохнул, он мог вспомнить много ночей, которые провел с грязнокровкой. Но она исхитрилась зачать от Джеймса, теперь только он мог ее поебывать, что немного печалило Сириуса, но честь мародера требовала от него соблюдения правил клуба, хотя он подумывал попробовать Лили уговорить, ведь они еще с Джеймсом не поженились. Что верно, то верно, поддержал друга Джеймс. Слушай, а ты не знаешь, как она обошла защиту? Кто его знает, может, я накосячил в ритуале, может, она забыла выпить зелье. Суть же не в этом. Думаешь оставить пацана себе? Сириус подбросил пару раз Гарри, словно взвешивая его. А, что делать? Все же кровь Поттеров. Как-то индифферентно сказал Джеймс, словно это не его ребенок. Ты же стал ему крестным. Ну, меня пришлось долго уговаривать. Саркастично улыбнулся Сириус. Сириус, мы же с тобой на двоих имели Лили, даже больше одного раза, что ты пытаешься здесь устроить. Сириус задумался, пытаясь вспомнить подробности, но кажется, он тогда был не в очень адекватном состоянии. Как думаешь, наш малыш Пети, ее того? Ну, он чистокровный, Лили нужен был покровитель, почему нет? Если бы с нами был старый друг, не смею упоминать его имя, прошипел Джеймс. Извини, извини, просто он мог бы заглянуть к ней в голову. Пусть этот предатель проваливает к своему змеиному повелителю. Когда мы разделаемся с Вальдемартом, то предатель ответит за все, я засажу его настолько глубоко в Азкабан, насколько смогу. Глаза Джеймса горели праведным гневом, он крепко сжимал бутылку, представляя шею предателя. Главное, не потяни себя и меня за ним следом. Сириус, мы будем героями, никто не сможет героям что-либо сказать. Сириус лишь пожал плечами и стал сюсюкаться с Гарри. Слушай, если у тебя так туго с Лили. О, туго, не то слово, Лили заматывается с Гарри, а если не заматывается, то бежит помогать ордену, словно хочет что-то доказать. А если не то, не другое, то я валяюсь в ранениях и проклятиях. Так, может, сходим сегодня в мое логово, скажешь, что пошел к целителям. У меня появился новый товар, пару конфундусов и отлично проведем время. Нет, не могу, все болит, да и как-то это неправильно. Сириус потряс Гарри, отчего тот снова рыгнул. А ты уверен, что? Я первым делом проверил. Гарри, кровь Поттеров. С обидой произнес Джеймс, нихуя непонятно, о чем эти взрослые трут. Вот говорила мне старшая сестра, Вовочка, учи английский, поедешь в Альбион на инженера учиться. Так нет, выучил китайский, что в школе давали, и забил на знания языков, знал бы, что пригодятся, так бы не отлынивал. Кстати о китайском, системушка, ну дорогая, любимая, пожалуйста, подай признаки жизни, будь такой милой и классной. Нет, ничего, эх. Пойду качаться. Так и шла моя попаданческая жизнь. Родители, хотя какие родители, так, обремененные тугосерии подростки, продолжали меня уговаривать, что они папа с мамой. Я же пытался говорить на английском и русском, в основном на последнем, но мои связки не были предназначены для этого, поэтому я испытывал боль, как морального, так и физического плана. Еще у меня полезли зубки, а это отдельный пиздец. Но я перекинулся со своей памятью и убедился, что у всех попаданцев, о которых я читал, была очень полезная фича – превозмогание. А значит, почему у меня не должно ее быть, следовательно, надо качаться. Скачаться я давно разобрался как, надо ежедневно, через себя, выполнять определенное, монотонное действие, если оно принесет окошко, то надо повторять с большими нагрузками. Как оказалось, мне качаться не дают. Ни тебе перекладины, чтобы подтянуться, ни отжаться нормально не получается. Еще интеллект развивать нечем, так меня тут в карцере еще держат. Я очень далек от воспитания детей, но даже я знаю, что детей надо гулять, а еще мне надо общаться со сверстниками, чтобы развивать социалку. А меня держат в заперти, ох, лишь бы у меня не было какой-то смертельной болезни, из-за которой придется всю жизнь сидеть в заперти. И вот спустя какое-то время... Даже календаря в комнате нет, что говорить, даже часов не повесили. Мое издевательство над собой в лучших армейских традициях дало результат. Дзынь, вжух, пытаясь увидеть больше и услышать лучше. Вы накопили достаточно опыта. Способность восприятия повышается на ранг. Восприятие ранг Е. Не скажу, что мое зрение или слух стали лучше, но кто его знает, как работает система. Но новый ранг определенно хорошо. Ведь значит прогрессирую, Значит, надо налечь на открытие превозмогания. Если надо открыть превозмогание, то надо превозмогать. Вот залаяла собака, а ты не бойся, превозмогай, зубки болят, так ты не плачь, превозмогай, вот кормит тебя отвратительной смесью, а ты хочешь сиськи полопать, так не корчи рожу, превозмогай, научись довольствоваться малым. И так со всем, с чем встретишься, страшно перевалиться через перила кроватки, превозмогай. И вот, дзынь, вжух, превозмогая превратности жизни, вы накопили достаточно опыта. Способность сила духа повышается на ранг. Сила духа ранг Е. Совсем не то, что я хотел, но уже прогресс, значит, я на верном пути. Видать, для превозмогания надо что-то другое, но с тех пор, как начал превозмогать, стал чувствовать себя уверенней. И система меня не подвела, начал давать себе физические нагрузки, чтобы мышцы болели, хотя какие у меня мышцы, так, сухожилия одни. То достаточно быстро разблокировал себе телосложение, начал пробовать ходить, так сразу получил себе моторику. Правда, сходить вышел небольшой казус. Ходить с первого раза не вышло, пришлось попытку повторить еще пару раз, но в итоге пошел, достаточно сносно, учитывая, что я младенец. И меня настолько расперло от радости, что я решил, нет, не обделаться, я же взрослый мальчик, а засмеяться. Только вот, обычный смех типа, ха-ха-ха или девичье, хи-хи-хи, для меня не выбор. Ведь я будущий властелин мира, с такой-то системой. А значит, и смех у меня должен быть коронный, словно роспись. Я долго думал, стоя на месте, а потом развернулся в сторону рыжей. Я состроил максимально радостное выражение лица и засмеялся. Аз-за-за-за-за, с такой душой и лучистым счастьем, словно открыл принцип червоточины. А вот рыжая среагировала неожиданно, она закрыла рот ладонями, начала качать головой и отходить к стене, где прислонилась и начала сползать по ней. А я, продолжая за-за-закать и улыбаться, пошел к рыжей. Рыжая меня прижала к себе и стала гладить по голове. «Гарри, Гарричка, бедный мальчик мой, почему, почему это должен быть ты?» «Так, не понял, это почему я бедный? У меня, что на лице, симптом ментального недуга. Вроде не слабоумный, не рахит, не шизофреник, да системушка. И вы, дорогие читатели, тоже подтвердите, что я не шизофреник, не параноик, да боюсь, но для меня весь мир сплошная неизвестность». Все дети должны бояться, а люди так вообще неизвестности боятся. Энурис у меня не наблюдается. Так в чем проблема? Кажется, испуг рыжий передался мне. Так, тихо, превозмогаем. Гарри, Гарри, мальчик мой. Рыжая взяла меня за плечи и поглядела в глаза. Ты должен мне пообещать. Нет, поклясться. Нет, превозмогаем. Я решил поглядеть на нее, как на слабоумную, еще с хорошей долей скепсиса такого. Не то, чтобы я сильно ее понимал, но слова угадываю, тем более такое важное, как вов. Клятва – очень важная для мужчины вещь. Если мужчина поклянется, то нигде и никогда не должен будет нарушить свое слово. Я согласен с рыжей, но лучше я скорчу непонимающее личико и немного испуга добавлю. Я очень серьезно отношусь к клятвам и словам, что даю, тут не надо никаких веры и муч с мост. Пацан сказал, пацан сделал, и это не шутки и не глупости, особенно в армии. Приказ дан исполнять, а то, если твои слова ничего не значат, то что тогда важно в этом мире? Гарри, если ты клянешься, никогда и никому так больше не смеяться и не улыбаться, то возьми меня за руку. Рыжая отпустила меня и протянула руку. Не, тут такое, мне ничего не стоит, а рыжей будет приятно, но я типа младенец и не должен ее понимать, да чего там, я ее и так не совсем понимаю, через слово, можно сказать. Так... Какая клятва, если я не знаю, в чем клянусь? Поэтому я просто обнял рыжую и сделал то, что давно хотел, расплакался. Дзынь, вжух, учась не прогибаться под других, вы накопили достаточно опыта. Способность сила личности повышается на ранг. Сила личности ранг Е. Посасывая грудь рыжей, я раздумывал на тему, а какие еще способности у меня есть, да и сами способности были странными. По идее, они должны быть какими-то игровыми, отдаленные от реальности. Например, харизма, выносливость, ловкость, сила. Хотя, что я знаю о попаданцах и их системах? И тут я узнал о такой способности, как метаболизм. Слово было знакомым. В общих чертах я понимал, что это какие-то функции организма, но теперь возник вопрос, а как он развивается? Ну не отсосание же сиськи. Или отсосание, надо провести много опытов, очень много опытов. Я пожмакал соседнюю сиську, предвкушая череду опытов. Каким-то неведомым образом я умудрился дожить до дня своего рождения. Откуда я узнал? Так начали вешать шарики и появились все взрослые, что проживали на даче, а еще я видел торт. Хотя мог бы быть любой другой день рождения, но что-то я не видел за год жизни здесь других именин. Это не значит, что их не было, но все же, но лучше думать, чем не думать, как там говорил Птолемей. Мыслю, значит существую. Питер Петтигрю шел к столу с блюдом очередного салатика, приправленного майонезиком, как случайно споткнулся о ковер и уронил блюдо на стол. Смеясь громко язычно, мародеры достали свои палочки и начали собирать салат обратно. «Ох, этот наш Питер, не может без приключений», — смеялся Сириус. «Питер, если тебе надо подкоротить одну из ног, ты обращайся», — вставил Римус. «Хоть в этот раз ты ни на кого не наблювал, Питер», — смеялся Джеймс. «Да, да, пи-фи-фи-фи-фи, тупой Питер, у которого все валится из рук, такой уж я. Ах, Питер, никчемная ты крыса, ты опять уронил одно из моих блюд», — начала заводиться Лили. «Прости, Лили, я не специально, честно, клянусь бородой Мерлина, я не хотел всем портить праздник. Питер, уже одно твое появление все портит, ты что не мог переодеться?» — подколол Джеймс. «Да, Питер, опять по помойкам лазил, сколько раз я тебе говорил там не есть», — поддержал шутку Сириус. «Питер, не сердись, мы же любя, старые друзья, чисто так, по-мародерски», — решил примирить всех Римус. Лили лишь цыкнула и пошла за Гарри. Питер же уселся в кресло, продолжая посмеиваться вместе с однокашниками. Лили, приведя на праздник Гарри, удалилась на кухню, готовить дальше, а Джеймс ушел ей помогать. Гарри начал вертеть головой и пытаться всех рассмотреть, но достаточно быстро оказался в руках Питера, на которого никто не обратил внимания. «Ау-ау-ау, кто тут у нас такой большой-большой?» Начал сюсюкать Питер. «Это наш Гарри-чемпион». Питер поднял Гарри высоко над собой. «Ничего, скоро они все за все заплатят, заплатят, каждый расплатится за то, как со мной обращался». Питер начал щекотать Гарри. «А ты мне в этом очень даже поможешь», Руквуд говорит, что все готово. «Вот, возьми конфетку». Питер пошарил по своим карманам и извлек оттуда конфету на палочке в обвертке. Сириус подошел и отобрал конфету, стукнув ею по голове Питера. «Пит, ну сколько раз тебе говорить, не тащи ты ребенку ничего с помойки. Я понимаю, что у тебя униформа такая, но всему же есть предел. Я хотя бы зад себе не вылизываю», — огрызнулся Питер. «Ты что-то там сказал?» — переспросил Сириус, добавив еще пару ударов конфетой по лбу. «Шутку, шутка, Сири», — заулыбался Питер. «Мародерская шутка, тот-то же», — утвердился Сириус. «Ну, а так, ты что переодеться и душ принять не мог? И сделай уже что-то со своей кожей». «Не мог, я сегодня иду на задание ордена, надо быть незаметным». «Пахнешь, как помойка, еще небось карманы какой-то гадостью набил». «Это не гадость, это сэндвич с тунцом, очень вкусный». Питер полез в карман и достал оттуда сэндвич. «Вот, попробуй». «Ну да, вдруг тебе на задании перекусить понадобится, только не накроши тут, как обычно», — вставил Джеймс. «Вам обоим не мешало бы помыться и переодеться», — показалось Лили, ставя очередное блюдо на стол. «Сириус, от тебе пахнет дешевой выпивкой и твоими сигаретами, отдайте ребенка, а то еще подцепит что-то». Лили выхватила Гарри, отчего тот чуть не расплакался. «Ну вот, ребенок опять весь в твоей перхоти. Это псориаз, аристократическая болезнь, мой род давно с ним борется. Питер, есть же зелье, ты бы мог мне сказать», — примирительно сказал Римус. «Я и пил зелье, когда Севе, не сметь произносить его имя в доме», — крикнул гневно Джеймс. «Ладно, садитесь за стол, будем отмечать», — сказала Лили. «Вот это подгон, все, теперь ты мой фаворит, даже имя твое запомню». Римус вроде было, да, задарить набор кубиков и азбуку, парень явно понимает, что мне надо, буду лучше учить речь местных. А вот остальные мне не нравились, жердяй с сальными волосами, зачем-то отращивающий свои редкие волосики в хвост, еще и потлатый вечно в подпитии с характерным табачным запахом. Да и остальные не внушали уважения, но ладно, это им простим, я у них первый, как-то выкарабкаюсь, что ли. Ну, все, сука, вы огребайте. Это было последней каплей. Все, пизда вам, родственнички, это уже за гранью любого приличия. Я еще терпел, когда рыжая стала мне мешать развиваться с ее. Хари упадешь, хари ушибешься, хари не надо, не лезь, и все такое прочее. Ладно, потом наверстаю, а то реально берега путаю, сделать из выдвижного комода лесенку и взбираться на нее на скорость или подтягиваться на перилах кроватки. Это я понимаю, матушка волнуется, я бы тоже переживал, но сделал бы ребенку уголок шведский. И хуй с тем лохматым, что клал большой болт на своего сына и вообще не уделял мне внимания, и максимум, что добьешься от него, это посидеть с баночкой пива рядом с сыном. Про модель настоящего мужчины для сына я вообще молчу, но это уже за гранью всего дозволенного. Я еще понимаю, там семья врачей дарит сыну стетоскоп, или там слесарь дарит набор сверла или резиновый молоток. Да что там, мне на 4 года родители, не эти, настоящие, подарили костюм супергероя, сшитого из тюли, шторы и трусов с панталонами. Я был счастлив, так как чувствовалась любовь и вложенный труд матери. А эти, они подарили мне метлу, сука, метлу детского размера, типа, Харри, мы настолько нищие, не амбициозные и вообще живем в деревне, что максимум, что тебе светит, быть дворником. Ладно, я бы с этим смирился, еще бы понял, будь это шутка, и сейчас мне дарили нормальный подарок. Так нет, они стали кругом и просят попробовать. Суки, настоящие мудаки. Но ничего, вы еще проклянете тот день, когда решили завести ребенка. Уж лучше пиздиться за краюху хлеба в сиротском приюте, чем жить с этими мудаками. Что же, я тоже знаю толк в клятвах, поэтому я, Владимир, своим именем клянусь, что поставлю этот мир раком так, и надаю ему в рот сяк, что ни одному ребенку в мире не пришлось бы никогда получать метлу на свой день рождения. Со всей своей врожденной злобой и ненавистью я швырнул метлу об пол и побежал к себе плакать. Лили побежала за Гарри, а остальные мародеры замерли в печальном молчании. Джеймс смотрел в сторону Лили с нескрываемой злобой. «Дурная кровь, вот и ребенок Сквиб», — прошипел он сквозь зубы. «Ну, Джеймс, почему сразу Сквиб? Может, он что-то другое хотел?» Вон кубиком радовался как. Попытался уладить ситуацию Ремус. «А, какой еще ребенок, Рем, в здравом уме, откажется от летающей метлы?» Возмутился на повышенном тоне Джеймс. Наревевшись сполна, я начал продумывать план моей жуткой мсти, и это только кажется, что будучи младенцем я ничего не мог сделать, мог, еще как мог, осталось только начать воплощать. В нашем маленьком и нехитром деле главное все делать правильно, с детской непосредственностью, озорной улыбкой и заводным смехом. «А, что ты сделаешь, ребенок шалит и играется, а ремень, ну, я же попаданец, буду превозмогать, сука, вот специально не пророню и слезинки, буду терпеть, все вытерплю». С лохматым я решил играть в интересную игру, называется «Угадай, почему твой ребенок плачет». Не угадал, ведь правильный ответ: «Потому что ты идиот, дарящий метлу своему ребенку». Плакал я всегда, когда показывался лохматый, словно одно его присутствие доводило меня до слез, и тут никакой ремень не поможет. Заодно опрокидывал певчанские папани, конечно, верю, что это очень дорогое и важное зелье, именно это пытался втолковать мне лохматый. «Только, если у тебя есть деньги на зелье, а нет денег на нормальный подарок, то будь любезен страдать. Мой настоящий батя из кожи вон лез, но детство мне хорошее обеспечивал, было видно, что сам не доест, а пирожное мне купит. Вот кого надо в пример ставить». Похуизм лохматого я лечил очень просто, я ел всякую гадость и запихивал себе в нос всякую дрянь, без откровенного членовредительства, хотел ножницы найти и себе чего-то чикнуть, там пряди, кусок или брови, но ножниц я нигде не видел. Живот болел, да и местами я блевал, и гадился жиденько, но я дал слово и буду превозмогать. Что там по расписанию, зубного порошка нажраться, главное с чистящим средством не перепутать, а то кони двину. С Рыжей все было просто, она же меня всюду берет с собой, чтобы я не ушибся и не упал. Вот я и помогал мамке, то соли жменьку брошу, то опрокину что-то на кухне, еще со спицами мог поиграть, да так, что мамка куда-то запрятала свое вязание. Вот сложно было шапочку связать вместо метлы на день рождения, и с кубиками характерно играл, то слово в хари сложу, а как еще назвать женщину, что живет с тремя мужиками и у которой нет подруг. Еще вспомнил замечательное слово цунт, которым тут же воспользовался. В общем, кубики отобрали, да и книги попрятали, а то я их потрошить начал. Не забыл и вредничать, опрокидывать жрать со стульчика на пол, жалко, конечно, мне бы массу набрать, но я обещал и превозмогал. То запор себе организую, то по носам побалую родителей, то кровью носом и зайдусь. Про мамкины сиськи я тоже не забыл, засыпал я только с ними во рту, предварительно наигравшись, специально боролся с сонливостью, делал ночные вылазки и устраивал истерики, что хрен поймешь, от чего ребенок плачет. В итоге все закончилось тем, что спал я с рыжей, а лохматый довольствовался диваном. Самое просто было с жердяем, достаточно было об него вытереться, измазаться и что-то съесть из его карманов. Добавим сюда явное удовольствие и интерес к жердяю, когда провожу с ним время. И раз, больше я его в доме не вижу. Парень он ничего, явно меня любит и хочет быть хорошим взрослым, его только помыть и подстричь, и будет нормальным взрослым. С потлатым было еще проще, достаточно его было начать называть папой и затихать у него в объятиях, еще быстрее, чем от сисек рыжи и все, прощай потлатый, больше я его в этом доме не видел, но зато завели какую-то лохматую собаку. И я все понимаю, молодые родители, первый ребенок, опыта никакого, но почитайте книжки, хотя бы в библиотеке, если на интернет денег нет. Нет, они знают лучше, как с ребенком обращаться. Ни разу не вывели погулять, даже на заднем дворе пошалить не дали, а тут явно дача и должен быть сад. Ребенка вредно держать в заперти. А после последней их выходки я понял, что мне хана. Я понимаю, что стал не подарком, но сами виноваты. Я понимал, что сам подтолкнул их к такому. Но решить, что быть родителями не для них и укатать нюхать кокаин, пить вино, играть в преферанс и предаваться декадансу, под очередную пластинку Стинга, оставив меня на собаку, ебаную псину. Бобика спасло лишь то, что я не знал, где зажигалка потлатого или спички в доме. Но с тех пор я решил, что никогда не буду собачником и к самим собачникам буду плохо относиться. Стану кошатником и то, потому что рыбки, птички и черепахи как-то по-ботански. А вот иметь настоящего, боевого кота – дело. За все мои прегрешения и несносное поведение я открыл способность ум. Вот, кто обо мне реально заботится, так это системушка, вот кто мне матушка настоящая. Эх, системушка, была бы ты женщиной, лет за 30, с грудью 5-го размера, я бы, может, даже, попросил себя усыновить. Так я худо-бедно жил, пытался показать родителям, что они говно, а не родители, пытался качаться, если мне не мешали, а начинали мешать, возвращался к пункту 1. А потом я разочаровался в своем фаворите, дяде Ремусе, к которому обратилась рыжая за медицинским советом, и он, вместо того, чтобы сводить в местную педиатрию, начал лечить сам. И ладно, будь он врачом или педиатром, то понятно, но он практиковал нетрадиционную медицину и народные методы. Поводил какими-то кристалликами, светящейся палочкой потыкал, воскурил благовоние и пытался меня накормить каким-то отваром. Спасибо, что не в крови ягненка искупал перед рисунком Бафомета. Но теперь, я потерял последнего вменяемого взрослого в своем окружении. Лили сидела опечаленная и сильно волновалась, поглядывая на распятие, что повесила над своей кроватью, в надежде, что поможет с ребенком. На молитвенник, что она купила до распятия, Лили уже давно перестала надеяться. Ребенка словно подменили. Раньше Гарри был своеобразным, но вполне вменяемым ребенком, но после дня рождения, словно бесы вселились. Лили уже подумывала купить Библию и сходить на исповедь. И Лили было что рассказать там, конечно, она была не без греха, да что там от себя таить, Лили отлично понимала, что заслужила этого. Поняв и осознав, что ей светит в волшебном мире, поссорившись окончательно с родителями и сестрой, у нее оставался единственный выход – завести от знатного кавалера ребенка. Если подумать, то это был не единственный выбор, но о других выборах Лили и думать не хотела, у нее оставалась хоть гриффиндорская, но гордость. Поэтому она была счастлива, когда оказалась беременной, пришлось помучиться, чтобы Джеймс согласился, да и так, пока война не окончится, они официально свои отношения не оформят. Лили предельно не понимала, что мешает Джеймсу дать ей фамилию свою, учитывая, что ребенка он признал. Лили даже начинала думать, что не отвергни она тогда Северуса, то все был сложилось куда лучше, но он был слишком другим для нее. А теперь еще и ордену доказывай, что борешься за дело света и общее благо, так как въедливая Молли Уизли, нет-нет, да припомнит ей, чья она подстилка. А там кроме Северуса хватало псовых голов. Из тяжелых дум Лили вывела заботливая и нежная рука Ремуса, что начало поглаживать ее по спине. «Лили, мальчик здоров и полон жизни. Возможно, нам нужна консультация более высокого уровня. Я могу лишь дать тебе витаминок и сварить пару зелий. То есть, это я больная?» Начало заводиться Лили. «Лили, я не так выразился, извини. Римус присел рядом с ней, положив вторую руку ей на ладонь. «Просто на дворе война, у тебя еще и Гарри, еще Джеймс ведет себя, как гад, я с ними общаюсь, я знаю. Гарри, желанный ребенок, Рем, мы знали, на что идем. Может быть, Гарри для Джеймса это кровь Поттеров, но для него ты останешься грязнокровкой, я-то знаю мародеров изнутри. Римус, не начинай. У меня есть небольшой домик на берегу реки, конечно, я не так богат, как Поттеры, но мы что-то придумаем, обвенчаемся в роще, я признаю Гарри, он хороший мальчик, вдалеке от войны, от суеты, от всего, тебе и ему нужен покой». Губы Римуса потянулись к губам Лили. В последний момент Лили оттолкнула Римуса и вскочила с кресла. «Римус, что ты себе позволяешь? Лили, я люблю тебя, я люблю твои волосы, твои глаза, ты прекрасна, а Джеймс слишком аристократ, чтобы ценить тебя. Помнишь ту ночь на берегу озера?» Лили помнила ту ночь, когда отдалась впервые Рему, помнила и другие ночи, проведенные с ним. Помнила и вечера, что она провела с Римусом. Они были наполнены чувственностью и романтикой. Римус всегда был нежен и романтичен, но он был мародером, он слишком хорошо разбирался в контрацепции, поэтому у них ничего не выходило. «Так почему произошли такие перемены, Римус, что на тебя нашло?» — спросила Лили, пятясь к стенке. «Лили, я переживаю за тебя». Римус сделал несколько шагов к Лили. «Сейчас война, а ты постоянно бежишь на передовую, я понимаю, почему ты так делаешь, но это отличный шанс, и если Джеймс не сможет, то Питер или Сириус смогут. Они наверняка ударят тебя в спину и спишут на псов, считая, что помогают Джеймсу. Вон, вон из моего дома и больше не возвращайся сюда», — прокричала Лили, распаляясь еще сильнее. «Лили, я...» Римус тяжело вздохнул. «Прости, но я должен был попытаться». Римус поглядел печальным взглядом на Лили и, опустив плечи, поплелся прочь. «Если у тебя те самые дни месяца, то купи себе тампоны», — прокричала вслед Лили. «С витаминами. Не знаю, что там происходит у взрослых, да и мал я еще слишком, чтобы влезать во все эти разборки. Но рыжая очень сильно изменилась за лето, да и в последнее время я вижу только ее. Даже лохматый куда-то запропастился. А вот рыжая стала более нервной, увяла, похудела, даже волосы стали менее яркими, или у меня просто зрение изменилось. Еще пить начало что-то из бутылочек, но перегара не чувствую, буду надеяться, что просто успокоительное. Суть же не в этом, выводов из своего поведения она не сделала вообще никаких, необучаемая какая-то или у меня педагогического таланта не хватает. Да нет, хватает, дослужился до прапорщика, дембельнул немало хороших парней, многих даже убедил остаться, о чем говорить, меня в офицеры послали учиться. Так что страдать тебе, рыжая, за всех, зато матерью героиней будешь. Аз-за-за-за, сегодня был просто замечательный день, я наконец-то довел рыжую до истерики. Вначале она на меня наорала, но я знал безотказный метод, достаточно было расплакаться и пойти обниматься. Сработал и в этот раз, меня обняли, начали успокаивать, вроде, как извиняться, что-то шептать и рассказывать, жаль, я язык до конца не понимаю, но кажется, переборщил, придется поунять пыл. Лишь бы лохматый не бросил рыжую, а то расти с матерью-одиночкой, тем более истеричкой, не самый хороший вариант, особенно, когда у нее проснется синдром пустого гнезда. Поэтому я попытался ее успокоить, да и решил, что хватит с нее, настрадалась. Тем более системушка решила намекнуть, что я, таки, перешел определенную черту. Дзынь, вжух, получен новый трофей, сертификат «Начинающий кухонный тиран». Вы довели родную мать до истерики, что она начала подозревать отсутствие родства с вами. Отличное начинание на пути домашней тирании. Так как сообщение было новым, необычным, трофея я до этого не получал, я решил над ним подумать и покрутить его, и так, и этак. Я уже решил махнуть рукой, но, видать, не зря я получил ранг в способности ум. Я сосредоточился на названии трофея и получил выпадающее окно. Конечно, не совсем то, что мне хотелось. Вжух. Система находится в полуавтономном режиме. Заблокированные функции. Статус. Система вызовов. Привилегии. Трофейный зал. Инвентарь. Социальная паутина. Дополненная реальность. Магазин. Информаторий. Идентификация. Изучение. Вжух. Доступные функции. Изменение способностей. Изменение критических состояний. Модуль воли. Барьеры. Время до восстановления автономного режима. 2 года 7 месяцев 12 дней. А вот это было уже что-то. Видать, когда восстановятся все функции, Я смогу многое, очень многое. За одно из следующего окошка узнал, что свои способности и трофеи я смогу просмотреть, когда восстановится функция статуса. Ну и ладно, а вот наличие множественного числа у трофеев меня радовало, буду надеяться, что их больше, чем один, и это не метафора. Второй нежданчик прилетел уже ближе к вечеру и тоже от системы. Что-то она балует меня в последнее время. Дзынь, вжух, вы совершили редкий поступок для человека. Вы попытались обуздать свой организм. Создана экзотическая способность. Контроль тела, аз-за-за, вот это я понимаю, значит можно теперь браться и за силу, видать не зря я работал в этом направлении. Ну и конечно, вы скажете, что тут такого, но вот вам системное сообщение, а там четко написано, вы совершили редкий поступок для человека. Иными словами, я управляю желанием срать не на программном уровне, а на аппаратном. А значит, в теории, в дальнейшей перспективе, смогу научиться управлять всем своим телом на аппаратном уровне. Мучает депрессия? Так измени гормональный фон и тебе снова заебись. Начал бросаться на девок и тянет стены ебать? Измени гормональный фон и сможешь думать головой, а не что под руку подвернулось. А это ставит меня уже на куда более высокий уровень, чем обычных людей. А значит помогает в моем плане мирового господства. В перспективе я смогу управлять своим тестостероном и эстрогеном, что позволит мне быть не только супер накачанным, но и очень даже милым мальчиком. В перспективе это может даже открыть мне вечную юность, если смогу управлять на клеточном уровне, и вполне реально бессмертие, если смогу обуздать свое тело на атомарном уровне. Так, вроде, что-то внизу происходит, какая-то возня, крики рыжий, голос Лохматова, полный гнева и ненависти. Ой, только не говорите, что Лохматый пришел пьяным и решил самоутвердиться за счет рыжий, хорошенько ее избив. Я только собрался быть милым, как снова придется вас воспитывать. В нашу с рыжей комнату вбежала сама рыжая, закрыв за собой дверь и начав что-то шептать и махать какой-то палочкой. Телешоу здесь какое-то, но тут дверь содрогнулась, рыжая прижала меня к себе сильнее. В следующий момент дверь, как и ближайшая стена, начали плавиться. Какие спецэффекты, вах, в комнату вплыла тень, черный балахон, под капюшоном только клубящаяся тьма, следом тянулся шлейф черного дыма. Из балахона тянулись узловатые тощие руки, с белой, почти прозрачной кожей, картину довершали черные вздутые вены. Так-так-так, дайте подумать, точно, сегодня же Хэллоуин. Ребята, серьезно, вы тупые, очень тупые. Я понимаю, я шалил, все такое, но не в год же такое шоу устраивать, лучше в 4. А то я просто расплачусь и никакого воспитательного эффекта вы не дождетесь. А так как вы не перевоспитались, то я просто разревусь и продолжу вас воспитывать. А пока обломаю вам все представление, для начала я радостно засмеялся, заулыбался по-свойски и потянул свои ручки к вошедшей тени. «Папа, папа Винуся», — заголосил я. «Ну, а что, кто еще может прятаться за таким балахоном, или лохматый, или потлатый, а тут кого папой не назови, кругом один профит». В комнате повисло гробовое молчание, балахон сделал два шага назад, рыжая поглядела на меня, потом на балахона и начала энергично мотать головой. А вот рыжий, надо выдать глобус золотой за такой качественный отыгрыш паники и волнения, даже мне передалось немного, но я превозмогал, и продолжил радоваться, вырываться от рыжей и тянуть ручки к Назгулу. Так что ждем заливистого смеха Потлатова и заверений, что это прикол, но дело... почему-то, начинала принимать серьезный оборот, вместо звонкого смеха Потлатова, из-под капюшона раздался хрип и мое имя. «Честно, Назгулушка, нет у меня колечка заветного, честно нет». Рыжая смекнула, куда идет дело, а Назгул все еще был в нерешительности, поэтому она протянула меня на ручках в его сторону. «Он ваш сын, вы сами слышали, вы же не убьете свою кровь, нет», завопил Назгул, словно его коленным железом клеймили.